На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их. Приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не познали, что я врачевал их. Узами человеческими я влек их, узами любви. Я был для них, как поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Вот эти четыре стиха. Я верю, что не только это место, но другие места Писания. Мы открываем Библию, начинаем читать. И если мы не останавливаемся, если мы не вдумываемся в каждую фразу или даже в каждое слово, мы можем очень много пропустить. Из этого короткого места Писания я хочу с вами сегодня поделиться поговорить с вами о восьми очень серьезных заявлениях, которые дает Господь для своего народа. В этих четырех стихах есть восемь очень серьезных обещаний или действий Бога, которые Он сделал когда-то для Израиля, которые Он делает для нас сегодня. Итак, первое. Осия, 11 глава, 1 стих. Написано так. «Я любил его». Это самое первое. Что это означает? Что Бог когда-то любил Израиля. Что это означает для нас? Это означает, что Бог сейчас любит нас. Вот я сижу и думаю, я начинаю размышлять над этим местом Писания. Вот Бог так написал, что я любил его. Вы знаете, что приходит мне на разум? Бог меня сейчас любит. Я не оставленный. Я не заброшенный человек. Я не какой-то неизвестный никому человек, никому до меня нет дела. Я особенный. Бог меня любит. Вы сидите на своих местах. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели, открыли свои глаза и посмотрели на это место Священного Писания. Бог очень конкретно сейчас обращается к тебе и говорит, что ты есть любим. Я хочу, чтобы мы поняли, как думает Бог, что на сердце у Бога. И когда это происходит в нашем сердце, когда это мысли начинают Божьи пронизывать наше сердце и наш разум, мы начинаем на себя смотреть с другой стороны. Ты, дорогой брат, сестра, друг, который слушаешь эту проповедь, ты любим. И это очень важно, потому что Бог тебя не оставил. Бог не оставил тебя где-то далеко. Бог не оставил тебя беспризорным. Бог тебя любит. Вообще, смотрите, как строятся отношения с Богом. Если мы в какой-то мере познали, кто такой Бог, если можем мы себя как-то представить, на кого похож Бог или что самое главное в нем, то Писание очень конкретно говорит, что Бог есть любовь. И если я познаю Бога, если я хочу больше знать Бога, то я автоматически больше буду знать любовь. Если я прихожу к Богу и я говорю, что я нахожусь в Боге, то это означает, что я нахожусь в любви. Очень особенное положение. Возможно, мы над этим часто не задумываемся. Но если мы только остановимся, и даже из этого места Писания, мы поймем, что мы есть особенные люди. Самое первое заявление, которое Бог дает в этом месте Писания, Он говорит, что Бог тебя любит. Три важные вещи, которые мы должны знать о любви. Самое первое. Бог любит просто так. Бог не любит, потому что мы что-то делаем. Бог не любит нас, потому что мы обладаем какими-то особенными дарами. Бог не любит нас, потому что мы можем что-то для Него сделать. Бог любит, потому что Он любит. Он просто любит людей. 1 Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В том любовь заключается, что Бог просто возлюбил нас. Я любим не потому, что я чем-то обладаю, но потому, что Бог пожелал этого, потому что Бог возлюбил меня первым. Я даже о нем не знал. Я ходил где-то далеко. Я делал свои дела. Я ходил по своим дорогам. Я делал то или другое. И в этот момент до меня дошло, для меня лично дошло, что я любимый у Бога. Второе качество любви – любовь жертвует, потому что любит. Если Бог просто нас любит ни за что, то Бог идет намного дальше. Бог нас любит, и Он жертвует. Это место Писания, Иоанна 3:16, многие его знают. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Смотрите, Писание нам еще больше картину раскрывает. Я любим Богом, Бог меня любит просто так, ни за что, и Бог показывает свою любовь через свою жертву. Самое дорогое, что у него было, это Сын Его, которого не был достоин целый мир, со всеми сокровищами, золотом, всякими залезами дорогих металлов и всего остального. Бог пожертвовал ради меня. Я любим Богом. И третье качество любви – любовь служит. Иоанна 13 глава, 1 стих. Любовь служит. Иоанна 13 глава, 1 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Бог меня любит просто так. Любовь жертвует и любовь служит. Бог, если мы вдумаемся, не просто нас любит, это не просто выражается в наших каких-то эмоциях или в чем-то другом. Это выражается в конкретных действиях Бога. Смотрите, что мы только что сделали. Мы взяли одну фразу из Священного Писания, и эти несколько минут мы говорили только об одном качестве Бога, о том, что находится у Бога на сердце. Бог меня любит. И у нас есть выбор сейчас, или принять эту любовь, или отвергнуть. Я, как верующий человек, принимающий Писание и авторитет Священного Писания, я говорю сам себе, да, Бог действительно меня любит. Я не забыт, я любим, возлюблен Богом. Давайте пойдем дальше. Второе качество Бога, что у Бога на сердце. Осия 11 глава, 1 стих. «Я призван Богом». Написано так. «И из Египта вызвал сына моего». «И из Египта вызвал сына моего». Я, как верующий человек, я не нахожусь вне предела действия Божьего. Бог всегда за мной наблюдал, Бог всегда за мной следил, Бог знал мои мысли, Бог знал мои хождения, Бог знал, что я делал вчера, позавчера и другого дня. Бог когда-то наблюдал за своим народом Израилем. У Бога было определенное время, должно было исполниться слово Господне, которое Он обещал Аврааму, что выйдут они из Египта. И вот пришло время, и Бог начал проявлять свою силу из Египта. Вы знаете, это место Священного Писания очень конкретно говорит о том выходе, о котором мы читаем в Исходе, когда весь израильский народ, он вышел из рабства. Вы знаете, почему Бог это сделал? потому что он верен своему слову. И каждый человек, который в тот момент выходил из Египта, они радовались. Они не могли поверить, что это произошло, но это произошло. По одной простой причине, потому что так сказал Бог. Все, что сказал Бог, оно не может поменяться. Ни одна сила в мире не может подействовать таким образом, чтобы намерение и постановление Бога, оно было переменено. Итак, смотрите, что люди, Израиль имел в Египте. Они имели порабощение, то есть их постоянно угнетали, их постоянно унижали, их заставляли незаслуженно работать. Они чувствовали себя бессильными людьми, они постоянно страдали. Они находились в окружении этих идолов, которым служили египтяне. Они постоянно находились в окружении греха. Возможно, некоторые из них уже грешили. И вот настал момент, когда Бог сказал: «Хватит, я буду вас выводить». Вот в эту ночь Бог сказал Моисею: «Вы все выйдете». И заметьте, там одно слово написано «из». И это очень важно. Когда я призван Богом, всегда это происходит из чего-то. Бог, когда нас призывает, Он обычно призывает из чего-то хужего к чему-то лучшему. Когда Бог призывал Израиль из Египта, Он призывал из этого дна, болота, угнетения и всего остального во что-то лучше. Смотрите, что произошло в израильском народе, что поменялось. Люди услышали вызов Божий. Люди поняли, что говорил Бог, и они начали действовать, когда Бог проявлял свою силу. Бог проявляет свою силу сейчас. Мы есть призванный народ Божий. Если ты верующий человек, который верует в живого Бога, и ты живешь не там, где Бог хочет, там, где тебя что-то томит, что-то действует на твои эмоции, что-то угнетает тебя, или ты живешь в депрессии, или ты живешь в чем-то еще, есть Слово Божье, которое говорит: «Я вызвал из». Я призван Богом. Я могу сейчас, сидя на своем месте, или стоя, или едя в машине, или где бы я ни слушал эти слова, я могу эти слова принять верою. Я призван Богом, и Бог меня призвал принять конкретные решения. Мне нужно или слушать Бога, или оставаться там, где я был. Или мне перестать грешить, или мне дальше проявлять слабость. Или мне сказать: «Хватит, я больше не буду искушаем этим грехом». Или я буду продолжать дальше это делать. У нас есть выбор. Бог вывел свой народ. Это была воля Божья. Во время исполнения этого плана проявлялась сила Божья. Когда Бог говорит, что ты призван, Бог не просто тебе говорит, Бог действует. Когда Бог тебя выводит из чего-то, нам нужно понять это очень важно. Бог проявляет свою силу. Когда Бог выводил Израиль из Египта, то это происходило через великие чудеса и знамения, через явление всемогущей и суверенной силы Божьей. Божья воля исполняется через действие силы Божьей. И тогда идет дальше Божье водительство. Мы рассуждаем над этим простым местом Писания. Бог меня полюбил. Я это сейчас принимаю. Бог меня призвал. И я это тоже принимаю. Мне сейчас очень важно пересмотреть свою жизнь. Господь, у меня есть раздражение. Прости меня. Я знаю, что ты меня вызвал из этого. Высвободил из этого. Я отрекаюсь от этого. Я прошу, чтобы твоя сила сейчас явилась. Я больше не раздражался. Или я обидчивый. Боже, я прошу, чтобы ты меня вывел из этого. Я больше не хочу находиться под этим гнетом. Или какой-то грех особенно тяготит мое сердце. Боже, я призванный Тобой. Я больше не могу там находиться. Мне нужно выйти оттуда. Пожалуйста, яви свою силу. Третье. Осии, 11 глава, 3 стих. Я проинструктирован, или я получил конкретные указания. Осии, 11 глава, 3 стих. Написано так: «Я сам приучал Ефрема ходить. Очень простая картина, но настолько ясная, настолько доходчивая. Смотрите, о чем это говорит. Когда мать учит своего ребенка ходить, он сначала не может. Ему подошло время, исполнилось там 9 месяцев, 10 месяцев, год, как у какого ребенка. Мать понимает, что в это время ребенок должен начать ходить. И она ему помогает. Она помогает ему встать. Он начинает ползать. Она его подталкивает немножко. Возможно, берет за руку, чтобы он делал какие-то неуверенные шаги. Смотрите, как поступает Бог. Бог настолько любит своих детей, что Он поступает точно так же само с ними. Он нас учит ходить. Бог сам нас учит, как отец своих детей, делать первые шаги в вере, второй, третий, четвертый и так дальше. Бог меня возлюбил, Бог меня вывел, и Бог дальше конкретно говорит мне. То есть я не нахожусь в каком-то неверии, непонимании или чем-то еще, где я не знаю, где я и что со мной, и куда мне дальше идти. Бог дает очень конкретные указания. Очень интересно так получается в Божьем плане. Бог начинает нас учить тогда, когда мы еще не понимаем этого до конца. Мы начинаем наших детей учить ходить, хотя они этого не осознают до конца. Бог начинает явно проявлять свою силу, свое могущество в нашей жизни и показывать какие-то вещи, даже тогда, когда мы еще этого полностью не осознаем. Но мы начинаем это делать. И не только начинаем, но мы продолжаем. И через некоторое время мы оборачиваемся назад и видим великое благословение Божье. Как мы должны ходить? Первое. Иоанна, 3 Иоанна, 4 стих. Там всего лишь одна глава в этом послании. 3 Иоанна, 4 стих. Мы должны ходить постоянно в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И значение этого слова «ходят постоянно в истине». Если мы находимся в истине, мы находимся в свете. Если мы находимся в истине, то постоянно поступает информация. Если мы находимся в истине, то нам всегда все понятно. Если мы находимся в истине, то нам не нужно гадать, как нам поступать или так, или по-другому. Если мы находимся в истине, то нам понятно в каждой ситуации, в каждый момент своей жизни, что нам нужно делать и как нам нужно делать. Для меня нету большей радости, как видеть, что дети мои ходят постоянно в истине. Как нам нужно ходить, когда Бог выводит нас? В истине. Постоянно читать Слово Божье, постоянно вникать в Его, постоянно молиться, постоянно искать лица Божьего, постоянно принимать откровения от Бога. И Бог говорит через это. Второе, как мы должны ходить, как когда-то ходил Иисус. 1 Иоанна, 2 глава, 6 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 6 стих. Кто говорит, что пребывает в Нем, то есть в Иисусе, тот должен поступать так, как Он поступал. Или дословно ходил. Если мы говорим, что мы ходим и верим в Иисуса, то мы должны повторять те слова, те дела, те поступки, те действия, которые совершал наш Учитель. Бог нас инструктирует через Слово Свое, через хождение в истине, через то, что мы повторяем то, что делал Иисус. Это хорошо и это нужно. Если мы понимаем, что мы любимы Богом, если мы понимаем, что нас Бог выводит из того состояния, даже, возможно, это духовный застой, то мы должны, во-первых, знать истину, во-вторых, нам нужно повторять то, что говорит Иисус. И третье, это как предупреждение. Нам нужно ходить осторожно. Ефесянам 5 глава, 15 стих. Ефесянам 5 глава, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте или ходите осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Великая воля Отца. Мы сейчас просто берем простые фразы из одного места Писания, на которое даже я никогда не слышал проповеди, и мы вникаем в эти простые слова. Что они говорят мне? Я сейчас сижу, стою, размышляю. Я понимаю, что Бог производит в моей жизни. Я могу постоянно получать ответы от Бога. Я могу постоянно получать что-то от Бога, какую-то информацию в моей жизни. В тот момент, когда мне нужно, Бог дает мне конкретные инструкции. Или через то, что я понимаю какую-то истину, или я повторяю то, что делал Иисус. Иногда у меня так бывает, когда у меня большая нужда, я читаю подряд Библию, и вдруг мне всплывает один стих. И в этом стихе заложена такая большая истина, и так уже было не раз, что я конкретно чувствую просто силу Господню, которая сходит на меня. Я знаю, Бог только что ко мне проговорил. Я постоянно получаю откровение от Бога. Я постоянно получаю что-то от Бога. Я знаю, куда мне идти и что делать. Четвертая черта характера Бога. Бог окружает нас заботой. Я окружен заботой Божьей. Оси 11 глава, 3 стих. Оси, 11 глава, 3 стих. Смотрите, как нежно Писание описывает то, что Бог нас окружает своей заботой. Написано так: «Носил его на руках своих». «Носил его на руках своих». У меня есть дети, они растут. Когда ему больно, когда ему страшно, когда он ударится и плачет, знаете, что дети делают? Бегут к своим родителям. Почему? Потому что они хотят пережить заботу своих родителей. Когда дети бегут к родителям, обычно мама или папа или бабушка берут их на руки, нежно обнимают и говорят: «Все будет хорошо, не бойся. Если ему приснился плохой сон, все будет хорошо, ты будешь хорошо спать. Если он ударился, успокаивать его, чтобы он не плакал». Но я хочу, чтобы мы поняли, что такая же забота Божья о мне лично, о каждом из вас, кто слушает сейчас эти слова. Бог будет нести тебя на руках. Есть одна такая небольшая поэма, которая стала в свое время очень знаменитой. И я думаю, что вы видели эти картины. Во многих американцев они есть на английском языке написано. Если вы видели, изображен берег моря, то есть часть моря, часть суши. И идут такие шаги, одинокие шаги. То есть не в два ряда, не два человека прошли, а один человек. И вот один человек, он имел разговор с Богом. Это было видение, сон или каким-то образом другим произошло. Он разговаривал с Богом, и у него на сердце была боль. Он говорит: «Господь, я чувствовал Твою руку, когда мне было тяжело в таком случае. Я чувствовал, как Ты брал меня прочно за руку и вел меня с собой, и я знал, что Ты был там. Я чувствовал Твою заботу обо мне в следующем случае». И перед ним предстает вся жизнь. И вот он переходит всю свою жизнь и говорит: «Ну, Господь, почему Ты не был со мной в один момент, когда мне было так тяжело, как не было никогда в моей жизни?» Потому что он увидел, что именно в этот момент были одни ступни, не было двое. Он не видел с собой Иисуса, он понял, что тот человек двигался один. И он сказал: «Господь, почему Ты меня оставил? Такой самый тяжелый момент в моей жизни». Иисус посмотрел на этого человека и сказал: «Нет, ты был настолько близок мне, и когда ты не мог идти сам, я взял тебя на свои руки, и это были мои следы». Бог нас любит. Бог окружает нас заботой. И когда нам вообще не в моготу идти, когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, я хочу, чтобы вы понимали, Бог окружает нас заботой в такой мере, что Он просто берет нас на свои руки и несет. И написано, из руки моей никто не восхитит его. Никто нас не похитит из руки Божьей. Я окружен заботой Божьей. Пятое. Господь дает нам исцеление. Осии, 11 глава, 3 стих. Осии, 11 глава, 3 стих, конец этого стиха. Писание говорит так. Я врачевал их. Я врачевал их. Бог не только заботится о нашей жизни, чтобы у нас было что покушать, во что одеться, как поехать на собрание, чтобы была машина, дом, где жить. Бог заботится о нашем здоровье. И когда евреи, они шли через пустыню, когда, помните тот момент, когда Бог сказал, что я Бог, целитель твой. Бог проявлял не один раз чудесные моменты исцеления. Что нужно сделать, чтобы человек выздоровел? Во-первых, скажем, врачу, простому врачу. Врач должен знать признаки болезни, он должен знать, в чем заключается эта болезнь, какой источник этой болезни. Второе, он должен знать того человека, как его лечить. Он не только должен знать о болезни, он должен знать, что ему нужно сделать этому врачу, чтобы эта болезнь ушла. И третье, ему нужно знать, как работать с этим человеком, чтобы он не отвергнул это лечение. Смотрите, эти три вещи Бог делает с нами. Бог знает корень нашей болезни. Поэтому очень часто, когда я сейчас молюсь, я не молюсь просто «Бог, исцели человека». Но, Боже, если эта болезнь серьезная, покажи, в чем причина. В чем заключается эта болезнь? Потом Бог показывает, как эта болезнь может уйти. И дальше нам нужно знать, как поступать с этим человеком. Бог это все делает для нас. Господь есть целитель мой. Я сижу на этом месте. Возможно, у меня есть болезнь или что-то, какие-то проблемы со здоровьем. Мы можем это сейчас принять верой. Очень просто. Я получаю исцеление. Потому что Бог окружил меня своей заботой. Бог знает все мое тело совершенно, каждую клеточку моего организма. Бог знает, какая проблема этой болезни, где находится ее корень. Если я верую в Господа, если я доверяюсь Ему, Он исцеляет меня. Шестое. Я увлечен, или другими словами, я погружаюсь в любовь Божью. Осия, 11 глава, 4 стих. Осия, 11 глава, 4 стих. «Узами человеческими влек я их, узами любви». Что делает Бог? Бог не просто говорит, что «я люблю тебя». Бог идет намного дальше. Богу не просто достаточно, чтобы мы знали о Нем или знали и понимали Его любовь. Богу хочется, чтобы мы жили в этой любви. Богу хочется притянуть нас к себе. Богу хочется поставить нас в такие обстоятельства, чтобы мы без всякого сомнения сказали «Аминь, я нахожусь сейчас в присутствии Бога». Богу хочется, чтобы мы так близко приблизились к Нему, чтобы у нас начали катиться слезы, или мы начали безмерно радоваться, или были наполнены какими-то прекраснейшими чувствами, любовью или чем-то еще. Богу этого хочется, и Он влечет к себе людей. И Он влечет к себе людей узами любви. Я когда рассуждал над этим пунктом, я вспоминал свою жизнь. Те первые дни, годы, возможно, месяцы, недели после того, как я покаялся, я вспоминал, как Бог влек меня. Знаете, как меня Бог влек? Мне подарили Новый Завет небольшой, вернее, не Новый Завет, а целую Библию, карманную Библию на украинском языке. Мне нужно ехать в автобусе. Я открываю эту Библию, стою, держусь за ручку, так как все остальные. Открываю Библию, одной рукой держусь, второй держу Библию и начинаю читать. Я читаю, и Бог начинает меня влечь. Бог начинает ко мне говорить через места, простые места Писания. Но я ощущаю такую любовь Божию, что иногда я просто даже не выдерживал. Мое сердце настолько переполнялось любовью, что я просто стоял там и плакал. Иногда я просто молился о себе, про себя внутренне. По-разному Бог влек меня. Но сейчас, когда я уже через годы рассуждаю о том, что делал Бог в моей жизни, я понимаю, что Бог делал. Бог влек меня. Иногда мы просыпаемся или как бы находим себя в таком положении, что мы не просто люди, как и все остальные. Мы особенные. И мы есть действительно особенные. Бог влечет нас. Я увлечен Богом. Я с каждым днем погружаюсь в Божью любовь все больше и больше. Седьмое. Я свободен. Я освобожден. И это желание Бога. Осия 11 глава, 4 стих. Смотрите, как говорит Писание. Осия 11 глава, 4 стих. «Я был для них, как бы поднимающий ярмо щелюстей их». «Я был для них, как бы поднимающий ярмо щелюстей их». Очень четкая картина. Когда запрягают коня, ему в рот влаживают ярмо или такую железную штуку, чтобы потом можно было им управлять. Это положение каждого неверующего человека. Неверующие люди, они находятся под рабством, под игом князя этого мира. Неверующие люди, они не могут делать просто то, что им хочется. Они не могут, хотя они говорят, что мы свободные, но в этой свободе они настолько ограничены, что они не могут делать по-другому. Они делают то, что диктует им ихняя плоть. Люди в этом мире делают то, что диктует им их сверстники. Люди в этом мире делают то, что диктует культура или люди, которые окружают их. Люди в этом мире слушают голос дьявола и делают грех. И смотрите, что Бог делает. Бог, понимая эту ситуацию, Он образно обращается к Израилю и говорит, что я и был я для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их. То есть, другими словами, Бог освобождал свой народ из-под ярма. Бог освобождал свой народ из ига рабства. Я освобожден. Если мы сейчас не чувствуем себя так, то вспомните, когда вы каялись, в тот момент, когда вы выходили наперед, плакали перед Богом, смирялись, в тот момент Бог освобождал вас. В силу некоторых причин, некоторые вещи становятся, мы возвращаемся к ним. В силу некоторых причин, из-за своей неосторожности, мы можем возвращаться туда, где мы были. Мы можем разрешать себе думать лишнее. Мы можем разрешать себе говорить лишнее. Мы можем себе позволить пойти туда, куда нам не следует идти. И мы начинаем себя снова очернять и осквернять. И мы снова себя подвергаем игу рабства. Но я хочу, чтобы мы приняли эту простую истину. Я освобожден. Бог меня любит. Бог заботится обо мне. Бог желает меня вывести. И я сейчас могу быть свободным человеком. Я сейчас могу получить духовную свободу. В конце этой короткой проповеди я буду звать, как всегда, наперед. Если Бог начал говорить к вам, если Бог, вы чувствуете на этом месте, что Бог лично делает что-то в вашей жизни, то не для людей, но для Него, для себя. Сделайте это. И последнее. Бог заботится обо мне, или я обеспечен Богом. Я обеспечен Богом. Осия 11 глава, 4 стих. Это последний стих, который мы читали. Написано так. «Подкладывал пищу им». Осия 11 глава, 4 стих. «Подкладывал пищу им». Или буквально это означает «держать пищу около рта, чтобы кто-то мог есть». Представьте себе, как Бог за нас заботится. Не только духовное, не только любовь, не только чувство, не только освобождение, но материальное. Пища еда и все остальное. Бог нам дал это обещание. Есть один прекрасный пример этому, как заботится Бог, и он выражен в одной такой прекрасной книге Рут, 2 глава, 14 стих. Я прочитаю вам этот отрывок. Это как Вооз заботился о Руфе, потому что он любил ее, потому что она позже стала его женою, потому что он просто хотел показать к ней заботу свою. Смотрите, как говорит Писание. «И сказал ей Вооз, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеб, она ела, наелась и еще осталась». Так поступает Бог. Смотрите, какие простые принципы. Не просто зовет, чтобы сам ты кушал. По-особенному заботился, подал ей кусок. И что после этого, говорит Писание, она ела, наелась и еще осталась. Когда мы очень сильно приближаемся к Богу, у нас есть довольно много обетований Божьих, что Бог сам говорит, что я буду заботиться о тебе. Я буду тебя обеспечивать. И смотрите, что происходит. Мы, как подает Бог свою пищу или свое благословение, или материальное что-то, когда мы получаем, Он подает вовремя. Потому что это произошло во время обеда, когда все другие кушали. То есть Бог не опаздывает, подает вовремя. В какое количестве написано, она ела и наелась. Для нее было достаточно. Но когда подает Бог, то остается еще. То есть получается с избытком. И еще осталось. Мы сейчас будем приходить пред лицо великого Бога. Я на этом буду заканчивать. Я хочу, чтобы мы поняли эти простые истины, которые я проповедовал. Я немножко их повторю. 8 истин, которые я хочу, чтобы мы нашли себя в них. Я, первое, я любим Богом. Второе, я призван Богом. Третье, я проинструктирован. Четвертое, я окружен заботой Божьей. Пятое, я исцелен. Шестое, я увлечен или погружен в Его любовь. Седьмая. Я освобожден. И восьмая. Я обеспечен Богом.